Необходимо отметить достаточно распространенное ошибочное представление о закрытости текстов Писания для исправлений с момента провозглашения канона. Парадоксальность ситуации заключается в том, что, несмотря на признание со времен Маркиона корпуса так называемых канонических книг Писания, примечание, в современном словаре слово «ортодокс» стало носить негативный оттенок и обозначать мышление, неуклонно цепляющееся за отжившие и устарелые представления. Греческое слово «ортодоксос» означает «правоверующий», «православный» и в богословском словаре тождественно «православию». Считается, что впервые слово «ортодоксы» для обозначения людей, обладающих чистой верой, употребил Климент Александрийский. В нашей книге используется светское значение данного термина в его негативной окраске. Первоначально послания апостола Павла к священному писанию не относились. Практически все авторы текстологических исследований и критических комментариев на Евангелие от Марка согласны в том, что последние 12 стихов не могут рассматриваться как написанные Марком. Мецгер. Текстология Нового Завета. Можно было, не изменяя его состав, существенно изменить содержание входящих в него текстов. Ириней Леонский, Климент Александрийский, Тертуллиан, Евсевий и многие другие отцы церкви и раннехристианские апологеты обвиняли гностиков и прочих своих противников в умышленном искажении Священного Писания. Однако исследования показывают, что так называемые еретики могли, в свою очередь, выдвинуть против церковных апологетов аналогичные обвинения. Об одной вопиющей поздней вставке Мецгер замечает, что когда разночтения в текстах касались значимых моментов вероучения, отцы обычно утверждали, что еретики изменили точный вид текста. Но теперь мы знаем, что последние 12 стихов Евангелия от Марка 16:9-20 отсутствуют в древнейших греческих, латинских, сирийских, коптских и армянских рукописях, а в других помечены специальными символами, указывающими на их сомнительность или недостоверность. Евсевий и Иероним, хорошо знавшие о таких расхождениях, специально размышляли о том, какую форму текста следует предпочесть. Но стоит отметить, что никто из отцов не называл одну форму канонической, а другую нет. Этого мало. Признание того, что канон в целом закрыт, не повело к рабской консервации текстов канонических книг. Понятие «канонический» оказалось достаточно широким, чтобы вобрать в себя все варианты текстов, как и вариативные пересказы в ранних версиях. Короче говоря, вопрос о каноничности имеет отношение к документу как к целому, а не к данной конкретной его версии, то есть не к тексту, который вместе с содержащимся в нем смыслом на протяжении первых веков постоянно изменялся вслед за становлением церковной догмы. Глава вторая. Апостольские мужи. Общепринято, что во главе церковных историков стоит знаменитый Евсевий Кесарийский. Известная сегодня история ранней церкви во многом является лишь повторением написанного Евсевием. С него, собственно, и начинается церковная историография, но объективность Евсевия многими учеными ставилась под сомнение. Дунаев в предисловии к публикации текста святого Иустина соглашается с мнением Гарнака, что Евсевий об обстоятельствах мученической кончины Иустина ничего не знал, и хотел скрыть свое незнание под покровом искусственных соображений. И далее, принимая дошедшее до него от церковных писателей, Ириней Тертуллиан, известие, что Иустин скончался мученически, он заключил, что, наверное, циник Кресцент был виновником смерти Иустина. Требовались исторические доказательства, но доказательств у него, Евсевия, не было. Поэтому именно в несколько искаженном, умышленно, виде он приводит свидетельство Татиана, ученика Иустинова. Другой издатель раннехристианских текстов, Вдовиченко, об одном из сочинений Евсевия, об Аполлоне Тианском, пишет, что его способ ведения спора по отношению к оппонентам не вполне корректен. и все ведь как будто считают, что чуть ли не все средства хороши для исполнения его полемической задачи. Помимо подбора, с понятной тенденциозностью событийного материала, Евсевий насыщает свою работу ироническими замечаниями, приводит эпизоды, зачастую лишенные контекста, иногда произвольно комментирует текст Филострата и уже стоит на грани, за которой начинается переиначивание и даже перевирание препарируемого текста. На фоне других христианских полемических сочинений его работа в отношении разборчивости в средствах обладает, несомненно, ярко выраженной индивидуальностью. Евсевию, как историку, Болотов, по сути, вынес негативный вердикт. Так он писал. Евсевий не принадлежал к числу великих исторических гениев. Это был мыслитель заурядный. Указывает на то, что Евсевий умалчивает, например, о казнях, которые производил Константин над членами своей фамилии, ничего не сообщает о несчастной судьбе Криспа, старшего сына Константина. Его Евсевия история в некоторых отношениях не удовлетворяет не только требованиям, предъявляемым настоящим историкам, но даже и тем, которые предъявлялись его современникам. По своему содержанию история Евсевия богословская. Евсевий не относится к таким историкам, которые вполне объективны. В последних книгах истории особенно проявляется многословие Евсевия, которое составляет его недостаток. Вообще, слог его сочинений весьма темен и запутан. Правильнее было бы назвать Евсевия прежде всего апологетом церкви, а потом уже историком. В нашей книге «Кумран и Христос» о Евсевии мы писали. Евсевий Кесарийский, Памфил, около 260-го, около 340-го, отец церковной истории, родился в Палестине, учился в Кесарии. Его учитель, пресвитер Памфил, передал ему свое преклонение перед Оригеном. Участвуя в управлении Кесарийским училищем, Евсевий во время гонения Диоклетиана сохранил наличность Кесарийской библиотеки и обогатил ее новыми коллекциями рукописей, приобретенных во время вынужденного удаления из Кесарии и путешествий по Сирии, Египту и Фиваиде. Около 313 года Евсевий был избран епископом Кесарийским. Со времени водворения в 323-м Константина Великого на Востоке Евсевий оказывает сильное влияние на императора и сохраняет это влияние до смерти.